Замедленное кино. Снегирев, видимо, припомнил, как с ним поступил сыщик в минуту гнева и развел руками. Распахнув тулуп до размеров небольшого шатра, он пробубнил извиняющимся тоном. — Я слегка опьянел, кажется, поэтому да должен по морозу прогуляться. Это немного, буквально минут 10, уж извиняйте. — За 10 минут этот прокурор Хренов меня придушить может, — взмолился фотограф, пытаясь выскользнуть из цепких рук Стаса. — У меня жену убили, да еще и меня. Этот... Антон, выручай, мы к тебе зачем приехали, чтобы нас убивали? Хозяин потоптался у порога, собираясь уже выходить, потом все же взглянул на фотографа и невозмутимо, словно судья в конце заседания, вынес приговор. — Левик, тот факт, что мы с тобой иногда играем в шахматы, еще не дает тебе права просить помощи по любому случаю. Тебе, кажется, был задан вопрос, так отвечай. Стас, похоже, распутал это дело, судя по его настойчивости. Тут я ему мешать не намерен. Я заинтересован, чтобы дело побыстрее раскрылось. Услышав это, Левик неожиданно размяк и даже повис на руках сыщика, выдохнув со злостью при этом. — Ну и хрен с тобой, сам виноват. Получай, ублюдок, так тебе и надо, с катертью дорога. Услышав это, Стас мысленно поблагодарил Милу и Макса, что экипировали его должным образом на святое дело, снабдив записывающей аппаратурой. Дальше все развивалось, словно в замедленном кино. Антон взялся за ручку двери и уже собрался открыть ее. В этот момент неожиданно открылась дверь комнаты Макса, из-за которой появился взлохмаченный журналист с совершенно дикими глазами. Как и пару часов назад его видел только Стас, впрочем, и хозяин дачи тоже, но ему это уже не помогло. В немом порыве журналист вытянул руку в сторону Антона, едва не кувыркнувшись через перила вниз. Хозяин дачи радостно помахал в ответ рукой и раскрыл дверь настежь. Через секунду раздались странные щелчки, словно кто-то перезаряжал винтовку. Стас едва успел повернуть голову в ту сторону, откуда они слышались, и увидел, как столешница барной стойки сама собой приподнялась, и оттуда вылетела стрела, угодившая аккурат в шею улыбающемуся Антону. Пронзенный ею хозяин дачи так и застыл в проеме дверей. Из его шеи хлынул фонтан крови. Вскоре раздался вопль Мила, она кинулась к мужу, который еще успел сделать несколько шагов, после чего упал ничком на пол. Под ним стала быстро растекаться черная лужа крови. «Сонную артерию, похоже, продырявило», — промелькнуло в голове сыщика. «А ведь могло и тебе прилететь, если бы не Макс. Выходит, обязан ты ему жизнью, эта сволочь тебя хотела убить». Левику удалось вырваться из рук Стаса, потрясенного увиденным. Он метнулся в прихожую, где оттолкнул плачущую навзрыд Милу, перепрыгнул через агонизирующего хозяина дачи и, схватив свою куртку с вешалки, исчез в проеме дверей. Стас быстро пришел в себя и кинулся в погоню, стараясь не выронить диктофон. Надевая на бегу пальто, он не упускал из виду неуклюжую фигуру фотографа впереди. Расстояние между ними быстро сокращалось. В голове сыщика стучало. «Стрела предназначалась мне, ты хотел меня убить!» Настигая жертву, подумал, что переполнявшая его ярость может сыграть злую шутку. «Один хороший удар, и нет Левика! Одной жертвой больше, одной меньше!» Отдельно взятая жизнь в эту новогоднюю ночь совсем обесценилась. Фотограф заслуживал расправы, но сначала требовалось много чего выяснить, качественно записав это на пленку. Поэтому безоглядная злость — не самый лучший союзник в таких случаях. Когда до убегавшего осталось всего ничего, неуклюжий Левик умудрился поскользнуться. Растянувшись во весь рост, он хотел перевернуться, но Стас рухнул на него и по всем законам боевого самбо без труда заломил за спину его правую руку. От боли Левик взвыл, казалось, на весь лес. «Ты меня хотел убить, тварина, я знаю! Ты зарезал мою жену!» — хрипел озверевший Стас, то и дело тыкая поверженного противника лицом в снег. «Ты на что рассчитывал, дурик, от меня убежать? Сейчас ты мне скажешь все как миленький, я тебя раскалю. За что вы убили Ленку Седых? Чем она вам помешала?» «С чего ты взял, что я тебе что-то скажу? Перебьешься на изжоге!» — ревел, отплевываясь от снега Левик. «Кто ты такой, чтоб допрашивать меня? Ты никто и звать тебя никак. Ты средний троечник, сила есть, ума не надо. Одноклеточная меба, моль, бледный водоросль, и размножаешься ты бесполым путем. А если так...» С этими словами Стас уперся коленом в позвоночник противника. Раздался хруст, совпавший с воплем Левика. Сдавленно загласил фотограф. «Повторить вопрос?» Усиливая натиск, рявкнул Стас ему в ухо. «Не надо...» Поворачивая голову то вправо, то влево, фотограф не мог найти удобного положения. «Я скажу только...» «Так говори, тварь!» — рявкнул Стас, ударив ладонью Левика по затылку. «Мы с Ленкой Седых были любовниками». «Что?» — Стасу показалось, что он ослышался. «Мало ли, какая слуховая галлюцинация может случиться в таком состоянии в зимнем ночном лесу? Врешь, скажи, что врешь, ну!» «Любовниками. Да, да, мы с Ленкой. Что, не можешь переварить? Тебе этого никогда не понять. А я не скрываю этого, даже горжусь». Стас почувствовал, как внутри у него все переворачивается с ног на голову. Одолевали вопросы один другого круче, на них надо было отвечать. Первое желание было выключить диктофон и выбросить его в снег. Чтоб никто не нашел, чтобы никто эту правду не узнал, особенно Макс. Лишь барахтавшийся под ним противник не давал так поступить. С одной стороны, хотелось заткнуть глотку этого чистоплюя навсегда. С другой, больше никто не прояснит ситуацию, почти все участники пьесы были мертвы. Спрятав выбившийся диктофон под рубаху, Стас перевернул фотографа на спину и занес руку для удара. «Повтори, глядя в глаза!» Только теперь Стас увидел, что на жертве нет очков. Возможно, Левик их потерял во время погони, а может, предусмотрительно снял заранее. «Значит», — промелькнуло в голове, — «он плохо видит». «Мы с Ленкой были любовниками уже много лет», — кашляя, с трудом переводя дыхание, произнес лежавший на снегу Левик. «Никто об этом не знал, никто! Даже Жанка до последнего времени, слышал? А теперь прожевывай и глотай!» Рука, занесенная для удара, так и осталась висеть в воздухе. «Продолжай! Может, пойдем в дом?» — предложил немного успокоившийся фотограф. «Там надо, наверное, труп Антоши в сарай унести. Мужская сила требуется».